Глава 10. Не все финансисты созданы равными. Р. Корбан. «Так куда же мы направимся сегодня, мистер Скиф?» Слова Эдвика прервали мои размышления, и я с трудом сфокусировал внимание на ближайшей задаче. «Либо поговорить с магами, либо с финансовыми воротилами», — прикинул я. «Я надеялся, что ты, как наш верный местный гид, посоветуешь, куда сунуться в первую очередь. И я просто Скиф, а не мистер Скиф». Это мистер Скиф начинало мне надоедать, и вообще не с коридорными, но там бесполезно пытаться поправить. Если же мне предстояло следующие несколько дней разъезжать вместе с Эдвигом, то я счел нужным втолковать ему такое обращение, пока он не станет действовать мне на нервы. — Ладно, значит, Скиф, — легко согласился таксист. — Так вот, сходу, я считаю, легче будет начать с финансовых кругов. Я надеялся услышать от него другое, но, как отмечал ранее, нет смысла платить гиду, если не следуешь его советам. «Идет, я согласен. А нет ли для этого какой-то особой причины?» «Разумеется, есть. Прежде всего, магией здесь занимаются многие. У нас есть школы, консультанты, кооперативы, артисты, организации по управлению погодой и защите жилищ, да и всевозможные разновидности. И что еще важнее, они рассеяны повсюду. Мы можем провести весь следующий год, прощупывая их, и все равно едва поскребем поверхность. С другой стороны, финансистов не так уж и много, и поэтому, если они нас интересуют, мы можем начать с них. Возможно, нам повезет, и не придется иметь дело с магами». Его небрежная лекция немного потрясла меня. До меня только-только начала доходить громадность задуманного мной дела. Я ответил, отвел лишь неделю, чтобы найти Ааза и убедить его вернуться. В данный момент казалось почти невозможным достичь этого за такой короткий срок. И все же я не мог позволить себе его увеличить, раз остальная команда борется без меня с королевой Цикутой. Я с усилием выкинул из головы всякие сомнения. По крайней мере, нужно попробовать. О том, что делать дальше, я подумаю в конце недели, не раньше. — А какая другая причина? — И, извиняюсь, ну, ты сказал, прежде всего, обычно это подразумевает, что существует не одна причина. Таксист метнул на меня через плечо быстрый взгляд. «Совершенно верно. Ну, а если уж вам надо знать, я чувствую себя не совсем уверенно в обществе магов. О присутствующих, конечно, не говорят. Прежде не было необходимости с ними взаимодействовать. И хотелось бы и впредь оставаться в таком положении. Но у меня есть приятель-финансист. Он, возможно, сумеет вам помочь. Как известно, большинство этих финансовых воротил знают друг друга. Я смогу устроить вам встречу с ним без предварительной договоренности». Кальвин махал мне рукой, пытаясь привлечь внимание. «Мне незачем напоминать тебе, — сказал он, — но твое время все-таки ограничено. Я ничего не сказал о твоей болтовне с этим задрипанным уличным торговцем, но неужели ты собираешься ухлопать час дня на разговоры с каким-то финансистом, который якшатся с таксистами?» «Как ты познакомился с этим парнем?» — поинтересовался я, не обращая внимания на слова Джина, хотя в какой-то степени был с ним согласен. «Мы познакомились на аукционе произведений искусства». Я старался не дать недоверию проявиться в моем голосе. но оно каким-то образом проскользнуло. В ответ Эдвиг развернулся на сиденье, посмотрев мне прямо в лицо. «Да, на аукционе. А в чем дело? Думаете, я не способен оценить искусство?» Ящеры, приводившие в движение повозку, оказавшись предоставленными самим себе, принялись сворачивать к тротуару. «Нет, я хочу сказать, что мне раньше не приходилось встречать коллекционера произведений искусств. И сам мало что понимаю в искусстве, и поэтому удивился, вот и все. Да не обижайтесь!» — поспешно произнес я, пытаясь не напрягаться, когда такси побрело обратно на нашу полосу. «Вы спросили. Вы именно там мы и повстречались». Таксист снова обратил внимание на дорогу, небрежно выводя нас на курс. «Вы оба торговали одну картину?» «Ну, он предложил поддержать половину называемой мной цены, так, чтобы я мог продолжать борьбу. Но только шла она не из-за картины, а скорее о том, что вы называли бы литературой». «Теперь я пришел в замешательство». «Литературой? Но я думал, ты говорил, что шел аукцион живописи». «Да, но автор предлагал изобразить кого-нибудь в своей следующей книге. Я знал того автора. Напечатал интервью с ним в одном из издаваемых мной журналов. И поэтому думал, что будет неплохо посмотреть, а как он отобразит меня. Так или иначе, в конечном итоге остались в торговле только мы вдвое, и цены росли весьма круто. Я думал, мне придется отвалить». «Вот тут-то финансист и предложил поддержать вашу цену». «В действительности, он сперва сделал предложение другому парню. К счастью для меня, другой торговавший хотел вывести свою жену, и поэтому не согласился на сделку. Вот тогда там мотылек и обратился ко мне». «Минуточку, мотылек?» «Но он назвал себя так. Даже на деловых карточках, так или иначе, если бы он не включился в торги, ну, пришлось бы провести пару часов, болтая с привлекательной сексапильной женой какого-то парня, вместо того, чтобы...» С этого момента я слушал дальнейшую трепотню Эдвика в полуха. Финансист по имени Мотылек, поддерживающий на аукционах цены, предлагаемые таксистами. Мне не нужно было смотреть на Кальвина, чтобы определить, что Джин закатывает глаза страдающим. «Да я же тебе говорил!» И все-таки, чем больше я думал об этом, тем больше росли мои надежды. Этот мотылек мог оказаться достаточно эксцентричным, чтобы что-то знать о базе. Я счел, что тут стоит попробовать. Как ни странно это может показаться, я столь же нервничал из-за встречи с мотыльком, как и Эдвиг. По его словам, из-за дел с магами. С магами я имел дело не один год и знал, чего ожидать. Или, если мой опыт мог служить точным примером, чего не ожидать. С другой стороны, финансисты были совсем юным коленкором. Я понятия не имел, ни во что лезу, ни как себя вести. Я попытался успокоиться, напомнив себе, что этот финансист имел в прошлом дело с Эдвиком и поэтому не мог быть слишком щепетильным. И все же обнаружил, что нервно поправляю свои чары личины, пока таксист звонил из прихожей мотыльку. Я все еще разъезжал в виде пентеха, но применил чары личины, чтобы улучшить свой гардероб так, чтобы выглядеть своим человеком в денежных кругах. Мне не требовало беспокоиться.